Глава 21. Нельзя подавать виду. Ни в коем случае нельзя дать ему даже помыслить о том, что я соответствую его описанию. И я рассмеялся, громко и истерично. Лицо Андрея Рахманова выражало искреннее удивление. «Андрей, ты нам байки, что ли, травить пришел?» Выдавил я из себя, утирая слезы. «Актерское мастерство не пропьешь». «Я...» «Понятно», — замешкался Рахманов. «Значит, ты о таком человеке не слышал?» «Я в принципе не слышал, чтобы такая магия существовала», — заявил я. «Это так, но теперь она существует». «Так, ребят, позвольте дать вам совет», — Рахманов наклонился к нам поближе. «Сами дальше решайте, докладывать своему командованию о том, что я скажу или нет». Но главная ваша проблема далеко не Красносельский клан, а Фрунзенский. У вас под боком не просто змея, а настоящая анаконда. «У нас были с ними терки», — кивнул я. «Это мелочи. Уже по всему Питеру ходят слухи о зарождении новой империи. Новый глава Фрунзенского района создает оружие, которого стоит опасаться всем остальным кланам. И для этого он похищает людей». «Спасибо за информацию, учтем», — поблагодарил я. «Но какое оружие-то?» «Поэтому я и спросил, не приходил ли к вам человек с подобной магией. Новый глава Фрунзенского района пытается создать систему полного контроля над людьми. Если в вашем клане появится человек с подобными силами, знайте...» Рахманов сделал паузу. «Он — бомба замедленного действия. Примите такого. И вашему клану конец». По моей спине пробежала волна мурашек. Пульс гулко бил по ушам. Новая рубашка насквозь пропотела, и мне стало холодно. «Он говорит обо мне. Прямым текстом. Совпадение это или нет, но он говорит обо мне. Да, я могу контролировать людей, но меня-то никто не контролирует. Я не работаю на Фрунзенский клан. Я сбежал из их лап. Так, стоп. Подумай, Сань, подумай. Если исходить из его слов, получается, что кроме меня могут быть и другие люди с подобной силой?» «Подзапарил я вас, ребят?» — усмехнулся Рахманов. «Расслабьтесь. Наш клан уже взялся за работу. Фрунзенских выведут на чистую воду». «Если это так, то зачем тогда ты с нами поговорить решил? Ты ведь ничего не узнал», — пожал плечами я. «Отнюдь. Многое узнал», — загадочно ответил Рахманов и поднялся. «Кроме того, рад был познакомиться с вами, солдаты». «Мы не называли своих званий», — заметил я. «Ну чего уж тут. Командир всегда видит солдат. Такова наша работа», — рассмеялся Рахманов. «Будьте бдительны. Рад был знакомству». И Андрей Рахманов ушел. «Ниху... хры-мухры!» — пробурчал Орлов. «Ты слышал его? Командир! Такой молодой и уже командир!» Похоже, звание было единственным, что беспокоило Орлова. Но Рахманов дело говорил. Не будь я в той психушке, не поверил бы. Но парень не врал. Фрунзенцы действительно что-то делают с людьми. Вопрос в другом. Докладывать об этом командованию или нет? Ведь, по его словам, я тот, кто со временем разрушит наш клан. В нашем клане мало кто знает о моих способностях. По крайней мере, главе точно о них неизвестно. Сокрою информацию, считай, клан предал. Расскажу, повышу риск своего изгнания. Или убийства. Причем последнее наиболее вероятно. Ну, дела... Сань, чего делать будем? Беркуту звоним? — поинтересовался Володя. «Нет, подожди. Я сам с этим разберусь. Ты помалкивай. Серьезно тебе говорю. Сейчас это не главная наша проблема. Когда нужно будет, я сам все передам». «Ладно, без проблем», — развел руками Володя. «Нужно отвлечь его внимание. Не хочу использовать на Орлове психоцепь». «Сейчас меня кое-что другое беспокоит, Володь», — говорю я. «Ты, надеюсь, Гаврилову пивка хотя бы занес?» «А?» — растерялся Володька. «Какого пивка? Куда, в больницу, что ли? Как я его туда принесу?» «Эх, Вова, Вова, всему-то тебя учить надо. Пойдем спасать друга из беды». Мы с Орловым заскочили в ближайший супермаркет и захватили несколько бутылок пива. Час пик, вот незадача. Добираться до здания больницы пришлось частично через пробки, частично пешком. Но спустя час мы были уже на месте. «Сань, там санитарка вреднючая, страх!» — сказал Володька, как-то по-детски потрепав меня за рукав. «Она и без пива нас не пустит». «Да погоди ты, сейчас все порешаем». Я подошел к двери приемного отделения и громко постучал. Маленькое окошко с зубодробительным скрежетом распахнулось. «Чего надо?» — гаркнула на меня широколицая женщина со здоровенной родинкой на носу. «Ох, и почему вредные люди всегда так вредно выглядят?» «Добрый день, уважаемая!» — улыбнулся я во весь рот. «Мы друга пришли проведать». «Кончились часы приема! Вон пошли отсюда!» Брызжа слюной, прокричала она. «Ходят тут, людей отвлекают! Сейчас вызову кого надо! А ну пошли вон!» «Ясно, разговор пройдет напрасно. Применяем психоцепь». В окошко влетело мое магическое оружие и вцепилось в сознание крикливой бабы. «Муж пьяница, недотрах страшнейших масштабов. Срывает на других зло, а самой от этого легче не становится. Сейчас исправим». Я заметил в коридоре за ее спиной молодого человека в белом халате. Судя по возрасту, либо свежеиспеченный терапевт, либо ординатор. «То, что нужно. Впустишь нас, можешь пойти попереставать к молодому доктору. Он не откажет». «Хрен знает, откажет или нет, зато войдем внутрь». Я отключил психоцепь и повторил вопрос. «Ну что, уважаемая, может, все-таки пропустите нас на часок?» «Ой!» — тяжело выдохнула она. «Ну что же это я?» «Конечно, конечно, проходите». Засов щелкнул, и дверь перед нами открылась. Санитарка не стала дожидаться, пока мы войдем, и убежала вслед за доктором. «Сань!» — прошептал Володя. «Сань, а что за херня происходит? Ты движок только что заводил?» Володька любитель тупить. Я уже подсознательно смирился с тем, что ему так или иначе придется разок увидеть работу моей психоцепи. Да и хрен бы с ним. Я доверяю ему, а он доверяет мне. Пусть привыкает. «Заводил, заводил. Давай без лишних вопросов. Пойдем к Гаврилычу». «Пойдем. Он на третьем этаже в 18-й палате. Там еще пару постов надо будет проскочить». «Не дрейфь. Проскочим как нехер нахер», — успокоил я Орлова. Мы проскочили пару этажей, без проблем миновали несколько медицинских работников и оказались у входа в хирургическое отделение. Эх, а я даже чувствую легкую ностальгию. Когда-то и я расхаживал по подобным больницам. Получал звездюля от заведующих, которых парил лишь один вопрос, как набить карманы наворованным баблом. Сутки напролет проводил на работе, не спал толком. Личная жизнь? А какая могла быть личная жизнь в таком режиме? Что, Саня, отбила ностальгию? То-то же. «Эй, господа!» — остановил нас на лестничном пролете сгорбленный пожилой врач. «Вы чего тут бродите?» «Так, а в пакете что у нас гремит?» «Опять вы нуждаете!» «Пошла, цепочечка родимая, пошла!» Всю жизнь проработал хирургом. Здоровье уже не позволяет, но принципы требуют продолжать работать до последнего вдоха. Сам же глубоко внутри хочет уже спокойно сидеть дома с супругой и нянчить внуков. «Ох уж это неумение слушать себя! Сейчас исправим ситуацию, дедуль. И тебе будет польза, и мы проскочим к Гаврилычу. Благо маны у меня сейчас предостаточно в запасе». Поглощенные души сильно расширили объем бака. «Проигнорируй нас, и можешь с чистой совестью уходить на пенсию. Ты заслужил отдых». Психоцепь отключилась. В глазах пожилого хирурга промелькнул блеск осознания. Он глубоко вздохнул и стянул с себя белый чепчик. «Хватит, пожалуй, домой пора». «Давно пора домой», — прошептал он себе под нос и удалился. Эх, смешанные чувства от таких ситуаций. С одной стороны, рад, что человеку мозги на место вправил. С другой, он ведь после смерти попадет в мой магический движок теперь. Хотя, если подумать, не верю я в загробный мир. В переселение душ после произошедшего со мной верю. Запросто. Но такое происходит далеко не с каждым. А иначе как же? Сейчас бы повсюду попаданцы ходили. Нет, я в этом плане уникальный. Может, в таком случае я дарю их душам бессмертие? Позволяю поселиться в себе, и до небытия выходит отсрочечка. Любопытно. «Санек!» — прошептал Володя. «Слушай, ты все это здорово со своей магией придумал. Но до меня тут дошло кое-что очень важное». «Да ну, и что же?» «Прикинь, мы же в клане!» — констатировал вполне очевидный факт Орлов. «И чего?» — не понял я. «И того! Нам все двери открыты! Это ж наш район, блин! Мы могли просто сказать, что мы из клана, и все!» «Да чего ж ты раньше-то не сказал, Вовчик, нос-морковчик, твою-то мать!» — вспрыснул я. С первого этажа послышался крик. Сначала женский, потом мужской. «Безобразие!» — кричал громкий мужской голос. «На рабочем месте, с санитаркой! Да что ж вы творите-то?» «Упс! Похоже, санитарка реально умудрилась охомутать докторенка. Да еще и спалилась. Блин, стыд и угар одновременно. Что ж я как мелкий хулиган себя веду с этой психоцепью? А хотя... Не, не стыдно». Мы с Орловым, на этот раз без приключений, прошли последний отрезок пути и вошли в палату Гаврилова. Мы застали Женю вальяжно разлегшимся на больничной койке с книгой в руках. Его стопы были забинтованы. От одного воспоминания о том, что сотворилось с его ногами, мне становилось немножко не по себе. «Пацаны?» — ошарашенно прошептал Гаврилов. «Вашу ж мать, ребят, вы чего тут делаете в такое время?» «Доставку пива заказывали?» — ухмыльнулся я и быстренько откупорил одну бутылочку все еще холодненького пива. «Держи, дружище, заслужил!» Мы уселись рядом с Женей и принялись обмениваться новостями. «Война, значит?» — с болью в голосе промолвил Гаврилов, потирая блестящую лысину. «Этого следовало ожидать. Поджимают сукины дети со всех сторон». «Два дня осталось», — сказал я. «Через два дня официально начнется война с Красноселкой. И хрен тут что исправишь». «Зараза, а я, как назло, опять к кровати прикован». Гаврилов с гневом ударил по койке кулаком. «Тише, друг, успокойся. Ты и так достаточно повоевал. Отдохнешь, а мы затащим эту войну», — поддержал его я. «Оглянуться не успеешь, как Красносельский район станет нашим». «Санек дело говорит», — поддержал меня Володя. «Там, если что пойдет не так, одного Салтыкова хватит, чтобы весь район к чертям собачьим стереть». «Дурак ты, Володька», — фыркнул Гаврилов. «Зачем район-то стирать? Там люди живые. Они под нашу власть должны перейти, клан расширить». «Да знаю я, знаю. Чего ты придираешься?» — обиделся Орлов. Пока друзья спорили, я достал из кармана мобильник. Сообщения мне приходят нечасто, а тут он вибрирует, то и гляди ногу мне оторвет. Сообщение от контакта Анастасия Сусликова. Да, уж давно не виделись, Настасья. Чего, интересно, ей надо? Я открыл чат и увидел всего два сообщения. «Анастасия, ты был прав. Хожу сегодня, как будто на коне неделю скакала». Смеющийся смайлик. «Анастасия, повторим?» Смайлик с приподнятой бровью. У меня в штанах невольно пошла возня. Ну, Сусликова, охренеть, не хватило ей. А, впрочем, чему удивляться? Никто никогда не жаловался, что я плох, так сказать, в конном спорте. Надо было отвлечься. Кроме того, Орлов с Гавриловым начали уже открытую перепалку. «Слушай, Жень», — перебил их я, — «мне нашептали, что ты мне свой ранг добровольно отдать решил. Это правда, что ли?» «Кто тебе нашептал?» — еще больше разозлился Гаврилов. «Этот, что ли?» — он тыкнул пальцем в Володьку. «А что, это секрет какой-то был?» — растерянно спросил Орлов. «Ну, Вова, в разведку с тобой не ходи», — вздохнул Гаврилов. «Да, Сань, верно все. Я добровольно пошел на понижение. Беркутов одобрил. Как только сообщит тебе, считай, что ты солдат третьего ранга. И не надо спрашивать, почему я это сделал. Спросишь, засомневаюсь, правильно ли принял решение. После того, что случилось в торговом центре «Жемчужина», никаких вопросов касаемо твоей кандидатуры быть вообще не должно». Похоже, в лице Евгения Гаврилова я нашел самого близкого товарища. Хороший он мужик, ничего не могу сказать. Правильный. «Добро, Жень», — кивнул я и похлопал его по плечу. «Я не подведу». В кармане штанов вновь завибрировал мобильник. На этот раз звонок. «Если эта Сусликова никак не уймется, я ее пришибу. Но надо же и терпение иметь». Но это была не она. «Кто там?» — поинтересовался Володька. «Беркутов», — коротко сказал я и ответил на звонок. «Слушаю, Виталий Федорович». «Перекрестов, буду краток», — произнес Беркутов. «Во-первых, тебе присвоен третий ранг, с чем тебя и поздравляю. Заслужил. Во-вторых, ищи где хочешь этого болвана Орлова и езжайте по адресу, который я скину. У нас общий сбор клана. Глава хочет сказать пару слов. Поднять боевой дух. Быть всем, кроме Гаврилова, разумеется. Все ясно?» «Предельно ясно, Виталий Федорович», — ответил я. «Орлов рядом со мной. Считайте, уже выдвинулись». «Рядом с тобой, говоришь?» — проревел Беркутов так, что я на рефлексах понизил громкость. «Передай этому идиоту, чтобы на звонки мои отвечал. Увижу, пришибу!» И бросил трубку. «Ну?» — я пожал плечами. «Думаю, все слышали». «Володь, беззвучку выключи, тебе Беркутов разделать хочет». Орлов в истерике совал руки во все карманы. Через секунду половина его одежды была вывернута наизнанку. «Сука!» — просипел он. «Я телефон потерял!» Гаврилов не удержался и начал ржать на всю больницу. «Бляха-муха, Орлов, ну ты совсем, что ли, сбрендил?» — крикнул я. «Где его в последний раз видел?» «Сань, не помню. Когда одежку покупали вроде. Расплатился и, видать, там и оставил». «Поздно уже этот вопрос решать. Вызываю такси и катим к Беркутову. Я уж прикрою тебя как-нибудь». Мы попрощались с Гавриловым и помчались к машине. Встреча планировалась за чертой города, в Пушкинском районе, неподалеку от особняка Салтыкова. Как я понял, общий сбор будет проходить в поместье Алексея Меньшикова. Раз глава созывает нас всех к себе, дело действительно набирает обороты. Мы прыгнули в такси, и я сразу же тыкнул водителя психоцепью. «Не слушай наш разговор, и получишь приличные чаевые». Я начал привыкать к своей магии и совсем не хотел игнорировать ее возможности. Я твердо решил для себя, что мне необходимо наращивать мощь. В будущем найду способ освободить усевшиеся в моем магическом движке души. Но это подождет. В первую очередь интересы клана. И мои интересы. «Сань, ты чего сделал?» — испугался Володя. «Поговорить с тобой хочу о делах клана. Лишние уши не нужны. Можешь общаться свободно, водитель нас не слышит», — пояснил я. «О чем конкретно поговорить-то?» — не понял Володя. «Тебе не кажется, что игра выходит на совершенно иной уровень? Красноселка кинула нас, чтобы выйти на ступень серебряных кланов. Фрунзенский район уже давно не в ладах с нашим, насколько я понял. Но и они планируют что-то грандиозное. Вспомни слова этого Рахманова. Даже клан Центрального района вступил в игру. Конкуренция возросла за неделю на несколько этажей вверх. Либо мы победим, либо нас растопчут. Другого просто не дано». От сказанного меня самого пробила дрожь. Если глава не придумает хорошую стратегию, нам придется биться как загнанным крысам. Многие погибнут. Очень не хотелось бы такое допустить. — Ты прав, Сань, — кивнул Володя. — А Фрунзе особенно напрягает. Они уже давно давят на нас, еще со времен своего прошлого главы. Все постоянно болтают о новом главе. Что у них там случилось? Переворот? Смена власти? — спросил я. Какой-то чувак одним махом переманил на свою сторону весь клан, и они добровольно отреклись от своего главы, князя Колпина. И что случилось впоследствии с князем Колпиным? Убили. Если они так поступают со своими, что уж тут говорить о врагах? Наш разговор прервал телефонный звонок. Я невольно вздрогнул и потянулся за смартфоном. Не знаю почему, но на меня навалилось предчувствие. Очень плохое предчувствие. Мы были в такси, но магический движок сам по себе отреагировал на звонок, как на опасность. Я посмотрел на экран телефона. Входящий вызов — Володька Орлов. Мы с Володей переглянулись. «Кажись, кто-то мой телефон нашел», — обрадовался он. «Простодушный болван ты, Володька. Что-то здесь нечисто, нутром чувствую». «Перекрестов у аппарата», — ответил я на вызов. «Здравствуй, Саша», — услышал я знакомый голос. «Знакомый до жути. Совсем недавно его где-то слышал. Кто же это?» «Не узнал меня?» — будто прочитав мысли, спросил незнакомец. «Мы сегодня общались с тобой в бургерной». «Точно, Андрей Рахманов, командир из центрального района». «Помню тебя, ты нашел...» Я осекся. «Нет, ты украл телефон». «Позаимствовал», — посмеялся он. «Мне нужно было поговорить с тобой, Перекрестов, только и всего». «Не зря меня прижало хреновым предчувствием, дело пахнет жареным». «Ну, говори», — сказал я. «Я весь внимание». «Плохой из тебя лжец, Перекрестов», — заявил он. «Следи за словами», — процедил сквозь зубы я. «Для того, чтобы обозвать человека лжецом, нужны серьезные основания». «Они у меня есть, можешь не сомневаться», — сообщил он и замолчал. Повисла тяжелая пауза. Я ничего не отвечал, поскольку чувствовал, что любое мое слово может сыграть против меня. Рахманов выжидает. Он сам хочет сказать мне что-то. И он сказал. «Думаешь, я не догадался, какой силой ты обладаешь?